Глава 66. 90 секунд ранее. «Саймон», — сказала Медуларк, — «можно мне взглянуть на твой консервный нож?» Мел тем временем все еще перекрикивался со злобной Энни. «Зачем?» — просил Саймон. «Ты же не думаешь, что из него получится оружие?» «Просто дай его мне». Пожав плечами, Саймон достал из кармана консервный нож и передал его ей. Несколько секунд, посмотрев на приспособление, Медуларк развела ручки в стороны, обнажив зазубренные колесико. «О да, такой штукой легко можно поранить человека», — сказала она наконец. «И даже убить». «Как?» — спросил Саймон. «Вот так». Зажав зазубренные колесико двумя пальцами, чтобы оно не вращалось, Медуларк внезапно приставила его к горлу Саймона. «Встань, Саймон», — сказала она. Саймон уставился на нее, широко раскрыв глаза. «Медуларк, в чем дело? Что ты делаешь?» «То же, что делаю со всеми лжецами. То, что я всегда делала». Голос Медуларк из веселого стал смертельно серьезным, а ее лицо скривилось в презрительной усмешке. «А теперь делай, что сказано. Вставай, иначе я вскрою тебе вену». Саймон не верил своим ушам. Это был какой-то жуткий бред. Давление оказалось для Медуларк невыносимым, и она сломалась. Не может быть, что она действительно собирается его убить. Только не она. Медуларк сильнее надавила на колесико. Саймон почувствовал, как по его шее потекла струйка теплой жидкости. «Да, Медуларк не шутит». «Ладно, ладно», — сказал он, — «я встаю». Саймон встал на ноги, Медуларк поднялась вместе с ним. Саймон знал, что действовать нужно быстро, пока дело не зашло слишком далеко. За те месяцы, которые Саймон провел вместе с командой Сиренити, он понял, что в отчаянной ситуации нужно действовать непредсказуемо. Медуларк думает, что он постарается решить проблему путем переговоров. Она не рассчитывает на то, что он внезапно применит насилие. Саймон напрягся, перенес вес тела на одну ногу, а затем врезался в нее плечом. Он надеялся вывести ее из равновесия, но, похоже, Медуларк это предвидела. Она ловко отступила в сторону, Саймон оступился, и Медуларк, укоризненно воскликнув «нет-нет-нет», снова прижала консервный нож к его горлу. Мел, Зои и доктор Вен удивленно обернулись. «Какого черта?» — спросил Мел. Медуларк встала позади Саймона так, чтобы он отделял ее от всех остальных, и свободной рукой крепко схватил его за руку. Консервный нож дрожал у его кадыка. «Я убью его», — сказала она с жутким спокойствием. «Если попытаетесь что-нибудь отмочить, я перережу ему глотку». «Медуларк», — сказала Зоя. «Убери. Это консервный нож?» Медуларк кивнула. «Убери его, девочка». «О, нет, вряд ли. Может, это и простая открывашка, но, как видите, пустить кровь она может. Она сделает и кое-что похуже, если я пожелаю. А я пожелаю». «Я не понимаю, что тебе нужно от Саймона. Чего ты хочешь этим достичь?» — сказала Зоя. «Но поверь, если ты причинишь вред моему другу, тебе придется держать ответ передо мной». «О, я прекрасно это понимаю, Зои. Я не идиотка. Просто я уже давно хотела это сделать. Я ждала подходящего момента, и вот он настал. И теперь регуляторы не убьют меня за то, что я связалась с вами. Они поймут, что я за них, а не за вас. Кстати...» Медуларк заговорила громче. «Энни! Ты слышишь меня, Энни? Это я, Медуларк Дин. Я схватила одного из них. Он мой заложник, и я убью его, если они вас не впустят». «Медуларк, не надо», — сказала Зоя. «Думаешь, с ней можно договориться? Думаешь, это сработает?» «И Энни, прикинь», — продолжала Медуларк, не обращая на нее внимания. «Здесь доктор Вен». «Гуян Джен де Гуян», — прошипел Мел. «Все это чистая правда», — сказала Медуларк, обращаясь к Энни. «Он прямо здесь. Доктор Эссу Вен собственной персоной, и он твой. Забирай его». «Медуларк», — взмолился Саймон. «Ну же, Энни», — сказала Медуларк. «Такого шанса у тебя больше не будет».